Наташа и образ Натальи Андрейченко. Вы знаете, даже страшно начинать об этом говорить. Может быть, получится коряво. Дело в том, что Наташа и, так сказать, образ Натальи Андрейченко – это два образа или символа, которые для меня совершенно различны. Наташа – это маленькая девочка, чистая душа, которая прошла колоссальный духовный путь. К этому великому образу, который люди часто называют легендой, к Наталье Андрейченко, Наташа, честно говоря, имеет очень небольшое отношение. Я к Наталье Андрейченко отношусь абсолютно иначе, чем к Наташе. И когда я говорю о себе в третьем лице, люди часто улыбаются. Или они не понимают, или крутят пальцем у виска. Когда я говорю, в этом фильме, когда она побежала, когда она сделала это, или, скажем, когда у нее происходит этот танец, я помню, как она готовилась, как она вызывала Геннадия Абрамова на площадку, как они делали разминки и репетиции. Геннадий Абрамов, хореограф из спектакля «Сержсо», отпускает меня, то есть ее, Наталью Андрейченко, в этот танец. Понимаете, как интересно? Он объясняет режиссеру Ясану, мы говорим сейчас о фильме «Прости», что не нужны никакие постановки, что она, Наталья Андрейченко, сама все станцует. И действительно, этот танец вошел в сердца многих людей, многих зрителей. Я сама вообще балдею от него каждый раз, когда пересматриваю этот. Так же, как с записью музыки и другим творчеством. Я никогда не помню, что происходит в моменте, потому что нахожусь в потоке, я расслаблена, и тело само выполняет заказ Вселенной. Но ты, как актер, твердо знаешь свою задачу. Какая, например, задача была у того танца? Отпустить горе, отпустить трагедию, отпустить все, что ты только что видела, как твой муж. Целуется с молодой девчонкой. Боже мой, сколько горя! И она, видите, опять. Она, Наталья Андрейченко, отпускает это все в танце, в безумном, сумасшедшем танце. И когда, как актер, ты осознаешь задачу, твое тело начинает танцевать само. Но тело-то для этого должно быть натренировано. Тело-то для этого должно быть готово. Тело-то для этого должно быть рабочее. Это колоссальная ежедневная работа, которую я продолжаю делать по сегодняшний день, как уже говорила. Но вернемся в русло рассуждений о созданном образе и моем внутреннем самоощущении отдельно от него. Это очень интересно. Я часто вспоминаю Мэрилин Монро, которая, кстати, была очень неглупой женщиной. Это потом из нее сделали дурочку, ассоциируя ее с сыгранными ею образами. А сыграть дурочку – это самое сложное, поверьте мне. Она всегда говорила, я не звезда, люди сделали меня звездой. И это правильно. У нее тоже происходило это разделение на себя, на настоящую и на свой образ, созданный ею же. Знаете, когда Мэрилин Монро выходила из дома, она надевала косыночку и очки и шла, как обычная женщина, за покупками. И в этот момент никто не мог ее узнать. Но стоило ей надеть на себя образ Мэрилин, люди немедленно падали ниц. Такое же очень серьезное разделение и понимание происходило у Марлен Дитрих. Она создавала свой образ с помощью великого режиссера и ее друга Джо Штенберга, с которым они сотрудничали 7 лет. Это он создал ее образ за счет правильного расположения света, потому что в жизни Марлен выглядела совершенно по-другому. Ее лицо представляло собой плоский блин без возвышенностей. И величие этой умнейшей женщины и аристократки заключается в том, что она научилась воспроизводить этот образ самостоятельно и стала делать это на протяжении всей жизни. Камера снимала, но до этого она выставляла перед собой зеркало и пользовалась отраженным светом, чтобы создавать себе скулы в кадре, а также часто и в жизни. Конечно, разделение на образ и личность происходит далеко не у всех актеров. Это я вам точно могу сказать. До этого, как говорится, надо еще доползти. Но когда я уже не Наталья Андрейченко, а Наташа, когда я работаю над образом, то как актриса школы переживания я все пропускаю через себя, через свой опыт, свои личные трагедии, которых мне столько пришлось принести за жизнь, что по пальцам пересчитать невозможно. И точно такое же количество счастья, которое не вмещается ни в одну книгу, как будто я прошла через миллионы жизней. Так вот, когда на съемочной площадке ты готов, когда ты все понимаешь про своего героя, дальше ты просто отпускаешь себя. И текст льется отдельно, как и в жизни. Мы же не думаем над каждым словом, когда о чем-то рассказываем. И тогда начинает происходить чудо, чудо создания. Я очень часто думаю потом, неужели это была я? Неужели это Наталья Андрейченко так играет? Господи, я плачу! Я даже не верю, насколько потрясающе это сделано. Мы сейчас зашли в область чуда, потому что искусство, вдохновение – это всегда есть чудо. Также и в данный момент при создании книги я вижу ее в своем воображении как альбом с огромным количеством историй, фотографий, образов. Вот я листаю страницу. Оп! Образ из военно-полевого романа. Ведь он помог людям поверить в себя, излечиться от собственных травм и страхов. Опять листаем страничку. Смотрим. О! Вух! Какая красота! Это же замечательная Танюша. Мой образ со Степановой памятки, которую мы снимали с режиссером Константином Ершовым на киностудии «Мосфильм». Да, этот образ учил. Он помог многим людям обрести стойкость, отказаться от страхов. Когда героиня уходит в малахитовую стенку от хозяйки Медной горы, когда она борется за правду, боже мой, какой великий образ. А потом идет колыбельный для мужчин. А ведь я на момент съемки всего еще была студенткой второго курса, а потом мы прыгаем в долги наши, а я все еще студентка третьего курса, и эти фильмы снимаются параллельно. И сразу же идет «Степь» у Сергея Бондарчука. Вы можете себе представить? Попробуй, поработай так. Ты, молодая девчонка, учишься у великого режиссера, он для тебя бог. Ты готовишься как ненормальная. Не спишь ночами. Наконец тебя сажает верхом навоз. Бондарчук подходит. Ты ждешь задачи от великого мастера, который является твоим учителем во ВГИКе, который тебя всему учит. И вдруг он спокойно смотрит на тебя и говорит. Ну что, ты в степи? Ты степь. О, меня крыша съезжает, а Бондарчук уходит спокойненько, елки-палки. Ну как степь сыграть? Как степь сыграть? Представляете себе? Какое же надо иметь образное мышление? Кто же там наверху колдует, чтобы все складывалось так хорошо, по-честному, по-настоящему? И мы опять перелистываем страничку. И мы оказываемся с дорогим, любимым, уважаемым Андреем Сергеевичем Кончаловским в фильме «Сибириада». Вот уж мощняга! Какая это эпопея про историю нашей Родины! Это же очень серьезное, монументальное, эпическое произведение. А книга жизни листается и листается дальше. И после «Сибириады» было огромное количество ролей. Военно-полевой роман, «Мэри Поппинс, до свидания», «Прости», «Марица», под знаком Красного Креста, леди Макбет, Мценского уезда, жнецы. Я даже не помню всех названий. 50 фильмов где-то примерно, до 32 лет. И вот уже идут американские фильмы, новые и новые. И я закружилась в этом вихре. И вот в чем мой главный вопрос. Как я рассказывала в одной из глав, где-то на пути, в процессе создания легенды, я потеряла ту маленькую, чистую, замечательную Наташу, к которой мне обязательно нужно было вернуться через тернии к звездам. Потому что, конечно, жизнь актера, целителя, человека с тонкой, тонко чувствующей организацией, шамана, всегда сложная. Ты отдаешь свой опыт, отдаешь часть себя людям, любимым зрителям, и между вами создается взаимосвязь. И когда люди возводят тебя в ранг легенды, это все от того, что твоя отдача происходит в потоке наичистейшей великой любви. Вот то единственное, что существует и объединяет нас всех на планете. И Бог — это любовь. И ты есть источник любви. Бог живет внутри тебя. Он твой создатель. И когда все внутри тебя соединяется в один величайший акт искусства, любовь людей обязательно приходит. И ты становишься не просто известной артисткой, селебрити, знаменитостью. Ты вдруг получаешь настоящую любовь, человеческую. А ее, блин, заслужить надо. И заслужить ее можно только через порывы чистого сердца. Вот никогда не забуду, как мы приехали с моим менеджером Сергеем Гагариным в Киев на премьеру фильма «Подари мне лунный свет». Ко мне подбегали женщины, очень многие плакали. «Спасибо, вы нам показали путь. Господи, как же вы это все сыграли! Господи, спасибо!» А одна женщина подходит ко мне и говорит такую фразу. «Можете себе представить вот такую фразу?» Ох, как долго я потом плакала. Она подходит ко мне и говорит: «Спасибо вам за все. А вы не представляете себе, как много вы значите в моей жизни. И как сильно я вас люблю и уважаю. Мой муж живет со мной всю жизнь и трахает меня всю жизнь, а любит вас. И я это знаю. И я настолько вас уважаю, что я люблю вас вместе с ним. Оставьте ему, пожалуйста, автограф». И вы можете себе представить такое признание? Ну, конечно, у маленькой девочки Наташи, Наталья Андрейченко там бегает отдельно, настоящий шок происходит. И сейчас я так хорошо понимаю Джека Николсона, который тоже совершенно иной человек в жизни и перед публикой. Он никогда не появляется на публике без очков. Это тоже образ. А Джек в жизни, Джек, которого я знаю, это совершенно иной человек. И только дома он может снять свои блинские очки и просто стать Джеком. Листая перед мысленным взором главы жизни, я отчетливо вижу перед собой все роли, которые у меня когда-либо были. И прямо сейчас происходит создание еще одного образа, который будет соединять в себе легенду Натальи Андрейченко и девочку Наташу. Самого главного, самого полного образа. Не знаю, какое у этой книги будет название, но здесь и сейчас пусть сохранится мое желание. Я бы хотела назвать свою книгу «Исповедь». Вот настолько я здесь честна, настолько правдива и откровенна с вами. До конца. Причем я никогда в жизни не исповедовалась, никуда не ходила, на колени не вставала, ничего не целовала. Но я точно знаю, что есть я, есть Бог, есть мои образы, есть мои любимейшие зрители. Я люблю каждого из вас до бесконечности, до последней капли крови, как говорится. Искренне благодарю вас за вашу энергию и поддержку. Поверьте, именно благодаря вашей любви я здорова и бегаю счастливая. Иногда плачу, несчастная, позволяю себе все, так как жизнь — это мозаика многообразности. Спасибо вам. Ведь, понимаете, при создании книги потом появятся редакторы. Кто-то скажет, вот это непродаваемо, это слишком сильно, это слишком тяжело. Но вам я здесь и сейчас говорю от всей души. Да, это моя исповедь, поэтому отнеситесь к ней с открытым сердцем. Хочу оставить в этой главе еще один важный момент. Людям запоминается мой голос. Я могу совершенно спокойно ходить по улицам, не привлекая внимания. Но стоит мне заговорить, и в этот же момент люди впереди и позади меня разных возрастов и национальностей почему-то начинают оборачиваться. Они оборачиваются на мой голос. И это для меня, конечно, удивительная загадка. Почему он так воздействует на людей? Почему притягивает внимание, успокаивает, исцеляет? Но вернемся к образам. Наталья Андрейченко и девочка Наташа прямо сейчас в этой книге и благодаря ей объединяются и создают одного человека. Из десятков ролей, историй, фрагментов, идеально срежиссированных мной, моими учителями, самим Богом, рождается новый, цельный образ. Потому что важно осознать главное. Мысль формирует все происходящее с тобой и вокруг тебя. Это очень-очень важно. Основополагающим фундаментом для актера должно быть стремление донести до зрителя истину, прожить свою роль и передать смыслы зрителю. Только так возникает магия, магия исцеления души. Только в этом случае тебе открывается суть вещей. Ты сможешь смотреть в корень, видеть первопричину. Вспомните, как Иисус исцелял людей. Он просто извлекал корень заболевания. Он смотрел в глубину, шпомс, и магически вытаскивал сердцевину заболевания, понимаете? И человек, например, становился зрячим. Я это описываю для того, чтобы показать всем нам, как важно смотреть в суть вещей, каким удивительным образом работает наше сознание, наши мысли. И в актерской игре все то же самое. Когда ты понимаешь суть своей роли, между тобой и зрителем возникает магический мостик очень глубокого взаимопонимания, по которому передаются истина, любовь и благодарность. Конечно, сегодня актер может сымитировать все, что угодно. Вот он куда-то смотрит, в пустое пространство, а потом ему можно пририсовать чашку чая или тарелку супа, и уже выглядит, как будто бы он голоден. Но я никогда так не работала. Я работала живым мясом, живым сердцем и настоящими своими чувствами. Видимо, поэтому я и осталась в сердцах людей на такое продолжительное количество времени. Поэтому меня знают, помнят и благодарят. Долгое время у меня в Мексике на Ривьера Майя был духовный центр Натальи Андрейченко. Ко мне приезжали разные люди, известные, влиятельные и не очень. Я всем старалась дать поддержку, проводила онлайн-встречи, выходила на связь, записывала свои беседы от сердца к сердцу, мои наблюдения и заметки о жизни. Я помню свои ощущения в тот момент, когда люди начинали писать мне: «Наталья Эдуардовна, я смотрю на вас, и мне становится легче на сердце. У меня серьезные заболевания, но в день, когда я слышу ваш голос, я точно знаю, что выживу». А одна женщина написала мне из Парижа: «Врачи сказали, что у меня прединфарктное состояние, и меня надо положить в больницу. Меня будут увозить завтра, все уже решено. Но вдруг я послушала вашу запись, и случилось чудо. Мое сердце больше не болит. Я пошла к врачам, которые должны были положить меня на операцию. А они посмотрели и говорят, что сердце мое в замечательном состоянии. Я даже не поверила. Она постоянно писала мне вот эти письма. Знаете, я так плакала. Я вам передать не могу. Я же не знаю, получается у меня это или нет. А если получается, то как это получается? Я только знаю, что я всегда работаю на отдачу. И я понимаю, что ключ ко всему – доброта, благодарность, истинное понимание сути вещей, связь со Вселенной, благодарность Создателю. Все остальное приходит само. И вот, перечитывая и пересматривая свои альбомы, записывая эти строки, прожив огромную, длинную, красиво радостную, безумно сложную жизнь, я прихожу к выводу, что ничего нашего не существует. Поистине нашим является лишь то, что мы отдали. Никогда не забуду, как Максимилиан Шелл кричал на Митю, который приехал в Альпы, на нашу гору, на семейную вотчину, без его разрешения. «It's mine! It's mine! Это мое! Это мое!» «Ну, и что случилось? И где теперь твое?» В результате завещания он так и не оставил. Все имущество было распиндюрено. Наши Альпы, семейная реликвия, подарок императора Франца Джозефа, 100 гектаров земли, которые поколениями наследовала семья Шелл, за которые Максимилиан нас так мучил, обанкротил семью, защищая... А, ладно, все годы жизни... бессмысленно слились, потому что Альпы достались моему сыну Мите, усыновленному Максимилианом. И он успешно продал их в июле 2023 года. Так что на самом деле твое? Имя твое? Разве ты сам выбирал свое имя? Может быть, тело твое? Но разве ты его создал? Ты тело свое взял на прокат. Тебе придется его отдать. Оно как старая машина, которая уже не подлежит ремонту, и ее однажды придется сменить на новую. И в результате, как только человек теряет силы, теряет потребность в отдаче, готовность делиться, он неизбежно уходит. Отдача происходит ежегодно, ежемесячно, еженедельно, ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. И пока это так, ты жив. Ты здоров, ты создаешь в творческом потоке, и ты объединен со Вселенной. Итак, твоим является лишь то, что ты отдал.